Моя 13-я глава. «Во сколько начинается это ваше школьное мероприятие?» — спросила бабушка. «Это летний праздник, и начинается он в 6», — хрипло ответил я. Хрип этот не похож на тот, что бывает при простуде, а скорее из тех, которые появляются, когда ты чем-то расстроен и немного злишься. Бабушка подошла ко мне и погладила по голове. «Переживаешь, да?» Отвечать мне не хотелось. Этот новый я, честный и прямой, запросто может выложить бабуле намного больше, чем требуется. К тому же я не рассказывал ей о том, что в больницу придет папа, и я надеялся, что он принесет цветы. «Главное — прийти в больницу ровно к 4, — сказал я. «Чтобы успеть потом на твой летний праздник?» — спросила бабушка, убирая в шкаф одежду. «И поэтому тоже. Слушай, бабуль, а ты никогда не пыталась узнать про моего папу? Для меня это было неважно. А вот для тебя важно, оно и понятно. Но все же не забывай, что многие дети растут без отцов, за всю жизнь так ни разу их и не увидев. В наши дни ничего странного в этом нет, и вырастают из таких детей вполне обычные люди. Но что, если папа вдруг объявится? Ты бы этому обрадовалась?» «Если он будет хорошим отцом, обрадовалась бы. У твоей мамы дела сейчас не очень, поэтому да, отец тебе не помешал бы». В дверь позвонили. Мы с бабушкой переглянулись. «Ты кого-то ждешь?» — тихо спросила она. Я покачал головой. Бабушка посмотрела в глазок и подозвала меня. Я прильнул к глазку. Стоявшую за дверью женщину я, кажется, видел и раньше. Вот только забыл где. Но затем я опустил взгляд и увидел, что рядом с ней стоит кое-кто еще, пониже ростом. И его-то ни с кем не спутаешь. Я так не хотел открывать дверь, что под ложечкой у меня засосало. «Кто это?» — спросила бабушка. Но вместо ответа я собрался с духом, ухватился за ручку двери и нехотя повернул ее. В следующую секунду я уже смотрел на бесконечно грустное лицо Августа. «Привет, Август». «Привет», — ответил Август. «А вы?» — спросила его мама, заметив позади меня бабушку. «Я его бабушка». «Ясно. А его мама?» «Она в больнице». «Понятно. Август хочет вам кое-что сказать». Август опустил глаза. Этот стоявший передо мной Август был вообще почти не похож на того, которого я встречал каждый день в школе. Мама Августа положила руку сына на плечо. «Прости, что я тебя ударил», — тоненьким голоском проговорил он. «Ничего страшного, все в порядке», — быстро ответил я, в надежде, что теперь-то они уйдут. «Я хотела бы кое-что выяснить», — неуверенно проговорила мама Августа. «Только бы бабушка не вздумала предложить им кофе». «Это правда, что Август столкнул с лестницы твою маму, то есть вашу дочь, или это неправда?» «О чем вы?» — не поняла бабушка. «Август этого не делал», — сказал я. «Понятно. Тогда почему так говорят в школе?» «Я бы мог сказать, что не знаю, и даже рассказать, что с матерями подобное иногда случается. Все мы иногда страдаем от сплетен. Порой эти сплетни — вранье. Потому они и называются сплетнями. Ее сыну больше не стать популярным. Здесь, на самых нижних ступеньках школьной иерархии, нас таких много. Теперь он один из нас. Ничего, от этого никто еще не умирал. Но потом у меня появилась идея, довольно опасная, потому что ни одна мать не станет плохо думать о собственном ребенке. Однако остановиться я уже не мог. Это я придумал», — признался я. «Но зачем?» — пробормотала мама Августа. «Иначе Август стал бы похваляться, что расквасил мне нос, и тогда у меня появилась бы куча проблем. Но тут все стали болтать о том, будто он толкнул мою маму, и Август хвастаться прекратил. Возможно, мне стоило еще сказать, что Август заводил из тех, кто другим не дает житья, и привык к тому, чтобы ему подчинялись. Я мог бы даже сказать, что он вовсе не всегда жесток и время от времени совершенно нормален, особенно со своими друзьями. Внезапно меня осенило. А что, если нам с Августом подружиться? Может, не такая уж это и бредовая идея? «Это правда?» — спросила мама Августа, повернувшись к сыну. «У меня есть предложение», — встрял я, не дав Августу ответить. «Если мы с Августом сделаемся друзьями, то на уроке я встану, расскажу всему классу, что на самом деле произошло с моей мамой». «А сейчас вы не дружите?» — женщина вновь посмотрела на Августа. «Я ни с кем в классе особенно не дружу», — ответил я. «Одноклассники ведут себя так, словно меня не существует. Я не хочу, чтобы Август приходил сюда и прикидывался лучшим моим другом. Но пускай в школе, мы будем как бы приятелями». Больше мама Августа не успела ни о чем спросить. Август протянул мне ладонь. «Договорились», — сказал он. Я поспешил пожать руку Августа, чтобы помешать его маме заговорить. «Значит, теперь все в порядке?» — спросила бабушка. «Похоже на то», — ответила мама Августа. Как принято у взрослых, бабушка и Августова мама обменялись любезностями. Я заметил, что незваная нами гостья старается заглянуть в нашу квартиру. Ей, похоже, было интересно, как живется в трущобах. Никаким нормальным родителям не захочется, чтобы их дети общались с обитателями подобных тараканников. Но она прекрасно понимала, что сейчас Августа спасет только наш уговор. Мама у Августа вполне смышленная. «Спасите, мне нечего надеть!» — закричал из комнаты Гудлайк. После их ухода бабушка спросила, правда ли все, о чем говорилось. «Да». «Ох, как же давно я училась в школе!» Сидя в трамвае по дороге в больницу, я смотрел в окно. Папа, Гейр, мое выступление. От этого любой бы задергался, но у меня внутри было пусто, словно в спортивном зале после уроков. Мне никак не удавалось собраться с мыслями. За окном проплывали дома и люди, собаки и машины, но я ни на что не обращал внимания. Я словно вообще ничего не видел. «Что-то ты все молчишь», — заметила бабушка. Я улыбнулся ей. «У нынешнего дня пока есть все шансы стать лучшим в моей жизни. На это и нужно настраиваться». По дороге от остановки до больницы я спросил, «Можно сперва я один зайду к маме?» «Ну, конечно, если хочешь. А ты приходи чуть попозже. Мне хочется поговорить с ней наедине». «Конечно, так и сделаем. Посижу немного на солнышке, погреюсь». В моем животе вдруг все сжалось. Зря я наврал бабушке. «Но расскажи я ей о папе, она засыпала бы меня вопросами, ответить на которые у меня вряд ли хватит смекалки». Бабушка уселась на скамейку, а я направился к входу. Папу я увидел еще с улицы. Он кругами расхаживал по больничному холлу с огромным букетом в руках. «Привет», — поздоровался я, раздумывая, можно ли мне сегодня его обнять. Его, похоже, тоже мучили сомнения на этот счет, поэтому мы лишь вновь обменялись рукопожатием. Папа заговорил о том, как сложно выбирать цветы, ведь, говорят, за каждым из них закреплено определенное символическое значение. Какие-то приносят только на похороны, другие дарят, когда хотят сделать признание в любви, а ему просто хотелось принести красивый букет, без всякого подтекста. Так что на всякий случай он купил разных цветов. «Красивые», — сказал я, чтобы закрыть эту тему. Честно говоря, мне было не до цветов. На папином лбу выступили капельки пота. Он оправил рубашку и с такой силой высморкался, что щеки его покраснели. В регистратуре сказали, что мама лежит в 117-й. И мы решили, что папа пока подождет в коридоре. Я бесшумно вошел. Мама не спала. «Привет», — обрадовалась она, увидев меня. Голос ее, хотя и веселый, отдавал усталостью. Как бы мама ни бодрилась, утомление и слабость скрыть ей не удалось. «Как прошла операция?» — спросил я. «Хорошо. Теперь надо привести себя в порядок. Я сброшу вес и со временем смогу больше работать. И тогда, Барт... Тогда мы переедем. Может, лучше решать проблемы поочередно, не все сразу. Если я найду постоянную работу, то попрошу своих нанимателей поручиться за меня, чтобы удалось снять квартиру получше и в другом районе. Главное теперь — выбрать, где ты хочешь жить». Я уселся на краешек ее кровати. «Мама, мне нужно с тобой поговорить». «Что?» «О папе. О Джоне Джонсе. Я решил его найти». «Барт, хороший ты мой. У твоего папы очень распространенное имя. Но что если...» «Я прекрасно понимаю, как тебе хочется отыскать его. Но ты разочаруешься. Пожалуйста, обещай мне, что прекратишь это». Я вскочил, не дослушав. «Погоди секундочку», и я бросился к двери. Высунувшись в коридор, я подозвал папу, и тот медленно шагнул в палату, прикрываясь букетом, словно щитом. Мама растерянно глянула на меня. «Привет», — сказал папа и положил букет на кровать. Мама, хотя еще не пришедшая в себя после операции, ослабевшая, да и таблетки давали о себе знать, тем не менее энергично выпрямилась и отодвинулась подальше от папы. Он протянул ей руку. «Меня зовут Джон Джонс. Кажется, мы встречались раньше». Мама словно привидение увидела. Не обращая внимания на протянутую ей руку, она изумленно смотрела на меня. «Кто это?» «Это папа», — ответил я, чуть было не добавив «кажется». Но мне страшно хотелось убедить маму, что это действительно он. Ведь люди меняются с годами. Пусть даже с первого раза их трудно узнать. На то может быть куча причин. Ну ничего, сейчас он напомнит маме про красный велосипед. Джон Джонс, конечно, не самое редкое имя, но только не в Норвегии. Здесь так мало кого зовут. «Барт, мне надо с тобой поговорить», — серьезно сказала мама. Джон Джонс так и стоял посреди палаты. «Он тебе цветы принес», — проговорил я. «Может, мне лучше?» — папа кивнул на дверь. «Да, вы пока, пожалуйста, выйдете», — согласилась мама. Джон Джонс направился к дверям. «Мне хотелось, чтобы он остался, ведь от папы-то нам скрывать нечего. Он часть нашей семьи. Ясное дело, маме с этим непросто смириться. И вообще глупо было ожидать, что она сразу обрадуется, увидев папу. Особенно сейчас, когда еще не окрепла после операции. А может, они и прежде часто ссорились, ведь я многого не знаю». «Может, Джон Джонс бросил маму ради другой девушки?» «Иди сюда», — и мама похлопала рукой по кровати. «Я лучше тут постою», — решил я. «Как ты его нашел?» «По интернету». «Я так и думала, что рано или поздно ты займешься этим. Но я полагала, что ты мне расскажешь, и тогда я, скорее всего, смогу тебя остановить». «Но я же разыскал его. Вот он, стоит за дверью. Это Джон Джонс». И он помнит твой красный велосипед с корзинкой на руле. Его зовут не Джон Джонс. Но он сказал, что его зовут... Ты о чем это? Имя твоего папы не Джон Джонс. Я это просто выдумала. Комната стала вдруг маленькой и тесной. Я отступил на несколько шагов подальше от мамы. Но он же сказал... На самом деле, твой папа мне довольно плохо запомнился... «В те времена я много пила, и он помнит твой красный велосипед», — тихо сказал я. «Это не он, к сожалению». Ее слова эхом отозвались у меня в ушах, а звуки мячиками запрыгали в голове, к сожалению. «Я придумала это имя, Джон Джонс, потому что оно иностранное и такое распространенное, что если даже ты и стал бы искать, то быстро бросил бы эту затею». «Барт, прости, но я совершенно не помню твоего отца. Мне очень жаль. Но что если...» Я умолк. «Мужчина за дверью мог оказаться моим папой, однако шансы на это были настолько малы, что это не считалось. Такие крошечные шансы никого не интересуют». Мама криво улыбнулась и протянула мне руку. Я отпрянул и наткнулся на холодную стену, от которой по моим голым рукам побежали мурашки. До меня вдруг дошло, что Джон Джонс — просто немного грустный человек, позабывший всех женщин, с которыми некогда встречался, и ему хотелось бы вдруг найти сына, которому нужен отец, сына, который наполнил бы смыслом его жизнь, которая, похоже, получилась не такой, как он ожидал. Я резко развернулся и вышел в коридор. Мама слабо окликнула меня. Я подошел к Джону Джонсу. «Спасибо, что вы хотели стать моим отцом. Но, похоже, это не вы». И я зашагал прочь. «Но приятно было с тобой познакомиться», — крикнул мне вслед Джон Джонс. «К сожалению, я не помнить твоя мама». Я спустился по лестнице и выбежал на улицу, к бабушке. «Можешь идти», — сказал я. «А ты куда?» «В школу. Мы же вместе туда собирались». Но я уже бежал к трамвайной остановке. Во дворе школы я остановился и огляделся. Этот день по-прежнему может стать удачным. Совсем ужасных дней вообще не бывает. Главное — отыскать это хорошее, откопать его. Пускай начало не самое веселое, но у меня еще есть все шансы откопать золотой слиток. Или еще что-нибудь блестящее. Народ вокруг радовался. Эти выиграли в футбол, а вон тот встретился со старым другом, а кто-то еще нашел своего отца. В школьном дворе я остановился. Вокруг никого не было. Школа была пустая и мертва. Кстати, о смерти вспомнил я вдруг. Что это я тут топчусь? Мог бы и Гейру в больницу заглянуть, если он еще жив. Неудивительно, что всякие размышления вгоняют людей в тоску. «Хорошо, что ты пораньше пришел», — воскликнул кто-то за моей спиной. Я обернулся и увидел широко улыбающегося учителя Эгеля. «Ой, добрый день! Как твой голос? В порядке?» Я хотел уточнить. Учитель запнулся, видимо, подбирая нужные слова. «На той записи. Ведь это ты поешь, правда?» «Да». «Отлично. Я просто для ясности. Ведь вчера на репетиции тебя не было. Послушайте, а что, если я...» Теперь подыскивать слова приходилось уже мне. Они почему-то то и дело вылетали из головы. «Что? Вы любите бокс?» «Бокс? Ничего не имею против бокса. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, мобильник у меня в кармане зажужжал и затренькал. Я вытащил его и увидел, что звонит Кристиан. «Простите, мне надо ответить», — извинился я и отошел в сторону. Учитель, понимающе кивнул и направился в школу. «Алло? Привет, Барт. Что делаешь?» «Да вот в школу пришел. Ну, круто, круто». Он на секунду умолк. «Слушай, у нас тут кое-что случилось». «Что случилось?» «Да Роберт. У него в семье проблемы. Ему пришлось уехать. А один я на ринг выйти не могу. Ты просто обязан прийти. Фигня какая-то получилась, ты уж прости. Но в одиночку мне этого не осилить. Но что же мне делать тогда? Я бы только испортил все. Но вот если кто-то к тебе полезет, ты скажи, я приду и набью ему рожу. Обещаю». Во рту у меня пересохло. «Будь у меня деньги, я бы с радостью заплатил Кристиану». «Но, Кристиан, и к тому же у меня свидание». «А, ясно». Мы попрощались, и я нажал на отбой. Я стоял на школьном дворе один, словно на необитаемом острове. За оградой гудели машины, с тротуара доносились голоса прохожих, где-то совсем вдалеке кричали дети. Но на моем островке был только я. А кому нужен остров, на котором никого нет? Я окинул взглядом школу. Она казалась больше, чем обычно. Не нравится мне эта школа. Чересчур большая, и от нее одни неприятности. Я прошел через двор и вошел в ту же дверь, за которой за несколько минут до меня скрылся учитель. Затем я поднялся по лестнице на второй этаж, подошел к окну и широко распахнул его. Внизу я увидел женщину с коляской, мальчишек на велосипедах и мужчину с тростью, направлявшегося в магазин. Я вздохнул глубоко-глубоко. И где-то в самой глубине моего тела родилась музыка. И из горла вырвался звук. Громкость я прибавил до максимума. Люди начали оборачиваться. Они смотрели на школу и видели меня в окне. Я пел во все горло, и казалось, будто звук даже слегка вибрирует. А потом что-то произошло, и случилось это внезапно. Словно кто-то ударил вдруг по моему голосу мечом. Звуки рассыпались и смешались. Мальчишки на велосипедах засмеялись, дама с коляской зашагала дальше. и лишь старик не сдвинулся с места и стоял, прислушиваясь к какофонии звуков. Я замолчал. Продолжать смысла не было. «Барт!» — раздался за спиной хорошо знакомый голос. «Да», — откликнулся я, не оборачиваясь. «Я слышал, как ты поешь», — сказал учитель. «Угу. Может, тебе все же не стоит сегодня выступать на празднике?» «Может, и не стоит. Ничего страшного не случится. У нас и так достаточно номеров, и праздник получится просто отличный». «Это правда, мой голос на той записи». «Да-да, конечно, но в зале будет много народу, и...» «Я могу не выступать». Он подошел поближе и положил руку мне на плечо. Взрослые так делают, когда хотят утешить. Но в тот момент я не нуждался в утешении, поэтому резко дернулся, и учитель убрал руку. «Всем остальным я объясню, почему ты не сможешь петь. Предоставь это мне, и никто не обидится». Я закрыл окно и обернулся к нему. И обнаружил, что за учительской спиной стоит еще кое-кто. Ада. И лицо у нее такое несчастное, словно случилось что-то жуткое. И я понял, это она из-за меня такая несчастная. Из-за парня, который может петь только зубным щетком и шкафчиком с лекарствами. Ада подошла и взяла меня за руку. «Вы?» — начал учитель. «Мы одновременно покачали головами». «Давай пой», — тихо скомандовала она. «Только закрой глаза». Рука ее была теплой. Я зажмурился, и учитель вдруг исчез. Кажется, Ада шепнула мне: «Все хорошо, но в этом я не уверен». «И что это все значит? Что происходит?» Бормотание учителя куда-то кануло. Я втягиваю в себя воздух и задерживаю его секунду, две, три. Сдерживая дыхание, я успеваю подумать, что это плохая идея. Но в ту же секунду понимаю, что стою вовсе не на лестнице, и что огорченный учитель вдруг исчез, и что я не прячусь в туалете. Я стою на сцене, а передо мной целое море людей, и сейчас я буду петь. Звук рвется из меня. Голос, будто шлем, обволакивает голову. Ада сжала мне руку, наверное, от радости. Звук на воображаемой сцене удивительный, почти как в просторном коридоре. Я старался изо всех сил. Я один. На сцене. Я совсем выдохся. Ада выпустила мою руку. Я открыл глаза, и сперва все вокруг показалось мне каким-то чересчур светлым. И вроде перед тем, как я закрыл глаза, учитель стоял дальше. «Это просто... ты совершенно...» Эгель заикался от волнения. «Потрясающе!» — прошептала Ада. «Да-да, потрясающе! Ты очень волновался, да?» — спросил учитель. «Я раньше никогда не пел на публике», — признался я. «А на сцене у тебя получится, если Ада будет держать тебя за руку?» «Да, у нее такие теплые руки, что я все на свете смогу», — хотелось сказать мне. «Но откуда мне было знать, как она на самом деле повернется?» «Не знаю». «Ладно. Задам вопрос иначе. Рискнем? Но если мы с Адой выйдем на сцену вместе...» И я буду все время держать ее за руку. Получится как-то странно. Разве нет? Я взглянул на Аду. Может, и так. Радостно согласился учитель и потер виски. Послушай, там же есть занавес. Вот что, вы с Адой встанете за занавес, и Ада возьмет тебя за руку. Тогда ты даже не увидишь зрителей. Ты будешь петь, а тем временем на авансцену по очереди выйдут все участники концерта. Затем, когда ты уже почти допоешь, занавес медленно поднимется. От такого эффекта все с ума сойдут. Если постоянно ныть, жизнь лучше не станет. Я всегда считал, что главное — это во всем находить что-то хорошее, и тогда жизнь наладится. Вот он мой шанс. Я могу спеть, и не исключено, что все получится. Ведь если я и мысли не допущу о том, что дело пойдет не так... «Значит, все действительно получится?» «По-моему, в этом есть логика, хотя и странноватая». «Ладно». Учитель обнял меня. «К такому я не привык». Затем он ослабил объятия, развернулся и скрылся на лестнице. «Похоже, он опять заплакал», — сказала Ада. Перед выступлением за кулисами царила суматоха. Первыми на сцену должны были выйти бэшники, и они лихорадочно к этому готовились. Ашки разбились на небольшие группки и расселись в ожидании. Отовсюду раздавалось пение, все вокруг были чем-то заняты и вспотели от волнения. Я же не делал ничего, просто молча сидел на столе. Как будто в воздухе витали незримые электрические потоки. Но меня они обходили стороной. Говорят, погибающим от переохлаждения за мгновение до смерти становится тепло. Вот и я чувствовал себя так же, будто переступил последнюю черту. Волнение превратилось в бесчувственность. Я вздохнул, сглотнул слюну и вытянул руки вперед. Они не дрожали. В этом было что-то необычное. Ада должна была танцевать и нарядилась шорты, как у хип-хоперов, и майку без рукавов. Бертрам навешал на шею несколько цепочек. Август поздоровался со мной и спросил, все ли в порядке с голосом. «Кажется, да. Круто будет послушать, как ты поешь. Тебя тоже будет круто увидеть. Кстати, ты с чем выступаешь?» «Мы с Габриэлем и Йони подготовили несколько скетчей». Учитель, казалось, вот-вот лопнет от переживаний. Раскрасневшись, он задавал всем одни и те же вопросы, перепроверял оборудование и сквозь щель в занавесе наблюдал за зрителями. Почему у меня внутри не похолодело? И почему я, как ни в чем не бывало, могу шевелить руками и ногами, и во рту не пересохло? Мне нужно бояться до смерти, в этом я не сомневался. Бояться того, что ничего не выйдет, что волшебное пение в коридоре больше никогда не повторится. Конечно, если сравнить эту проблему с маминой болезнью или с тем, что случилось с Гейром, она выглядит крошечной царапиной, которая даже не болит и не кровоточит. Может, в этом-то как раз и все дело? В моей жизни произошло чересчур много событий, поважнее того, что сейчас будет. Я огляделся. Одни репетировали, другие дурачились, почти все болтали. Ученикам А-класса сообщили, что представление завершится не так, как было задумано. Так что главное — точно выполнять указания учителя. Все должны выстроиться в ряд и делать именно то, что он скажет. Зачем понадобились эти изменения, никто не спросил. Может, всем кажется, что это так принято, чтобы в последний момент все перевернулось ног на голову. Это всего лишь летний праздник, а не конец света. Разве что чуть-чуть. У меня зажужжал мобильник, и хотя время было не самое подходящее, я решил ответить. «Это Джон Джонс». «А, привет». Он кашлянул. «Я вот что хотел сказать. Было бы здорово все равно как-нибудь покататься вместе на великах». Я хотел было сказать, что только недавно научился кататься, но вместо этого тихо переспросил. «Вместе покататься? Можем и еще что-нибудь придумать?» «Что? Сходим куда-нибудь, ты и я. Пускай я не твой отец, я все равно подумал, было бы круто». Я промолчал. «Если не хочешь, ничего страшного», — добавил он. В трубке что-то слабо потрескивало. Со сцены доносилась музыка и громкие голоса. Секунды убегали. «Я понимать», — проговорил наконец Джон Джонс, который вовсе не был моим отцом. «Круто!» — это слово как-то самопроизвольно возникло у меня в голове. «Приятно было с тобой познакомиться», — сказал Джон, и я испугался, что в следующий миг он повесит трубку. «Круто!» — почти выкрикнул я. «Что-что? Я говорю, круто!» «Вон оно что! Но тогда круто!» «Моим папой тебе уже не стать, знаю. Но если мы подружимся, будет круто!» «Я люблю ходить в кафе, в кино, еще в парк тысячи развлечений. Я все это тоже люблю, наверное. Только не знаю. Я не очень часто туда хожу. В тысячу развлечений я тоже еще не ходил. Может, доедем туда вместе на великах? Я тебе как-нибудь позвоню. Ладно? Хорошо. И удачи тебе на выступлении». «Спасибо. Все же этот день не совсем безнадежен. У него по-прежнему есть все шансы войти в историю в качестве довольно сносного и не окончательно ужасного и отвратительного. Такие дни вспоминаешь даже оказавшись в доме для престарелых. Но тут, конечно, придется поднапрячься. Б-классу публика хлопала, как сумасшедшая. Настала очередь А, и мои одноклассники начали друг за дружкой выходить на сцену. Они жонглировали, показывали фокусы, танцевали, разыгрывали сценки, а во время скетчей Августа зрители чуть со стульев не падали от смеха. Все это время я сидел за кулисами на столе и наблюдал, как остальные, нервничая, выходят на сцену, а возвращаются радостными и довольными. Глаза учителя пылали, а с его губ не сходила торжествующая улыбка. Наш успех Б-классу даже и не снился. Очень весело было. Запыхавшись, выпалила вернувшаяся со сцены Ада. «А я не видел, как ты выступала», — пожалел я и испугался, что она скажет, будто мне нет дела ни до кого, кроме себя самого. И мне пришлось бы с ней согласиться. Ясное дело, мне надо было посмотреть ее выступление, и тогда по окончании я мог бы отвесить пару знатных комплиментов. Иначе какой же я друг? «Я как-то читала, что когда волнуешься, у тебя прибавляется сила сообразительности», — сказала Ада. «А те, у кого на сцене ничего не получается, наверняка просто не волнуются. Ты-то как, боишься немного?» «Я не знаю. Все будет хорошо». В этот момент я понял, что лицо у Ады накрашено. Никогда прежде такой я ее не видел. Губы были какими-то особенно красными, глаза обведены чем-то темным, а кожа казалась непривычно матовой. Мне словно показали фотографию более взрослой Ады. Девчонки меня пугают. Они красивые, но я их побаиваюсь. «Осталось 5 минут», — бросил мне учитель, направляясь к Бертраму, который как раз собирался на сцену. Ада подошла ближе, а мгновения полетели с невиданной скоростью. Когда до моего выхода осталась минута, я так и не понял, куда подевались остальные 4. Я встаю. «Сейчас. Это произойдет сейчас». Пытаюсь дышать ровно, в голове совершенно ясно, и замечаю, что волнуюсь. «Все будет хорошо». Я уже направлялся к сцене, когда ко мне подошел учитель. «Барт, у нас проблемы», — сказал он. Моя последняя глава. «Расслабьтесь, я не умру». Все столпились возле Бертрама и восторженно хлопали его по спине. Две девочки из нашего класса выбежали на сцену и запели песню Бейонсе, которая шла в качестве проигрыша между номерами. Рядом со мной стоял учитель, что-то мне толковавший, но я сомневался, что понимаю хоть слово. Впрочем, я понял, чем это грозит мне. «Так что будем делать?» — спросил он. «Словно я работник сцены и привык решать такие вопросы». «Ну, не знаю», — ответил я. Занавес не опускался. Техник давно уже обещал починить его. Механизм вышел из строя много лет назад, так что рано или поздно это должно было случиться. И вот сейчас занавес заклинило намертво. «Ничего, ничего», — учитель потер лоб. «Что-нибудь придумаем». Девочки на сцене запели последний куплет. «Хочешь, выйдем вместе?» — предложила Ада. «Я не против». Меня обступили одноклассники, которые должны были выходить на сцену во время моего выступления. По очереди. Точно бусины на нитке. И теперь все они не сводили с меня глаз. Я сглотнул, и мне показалось, будто я проглотил булыжник. В зале захлопали. Девочки вернулись со сцены. Я был не в силах никому смотреть в глаза. Передо мной словно расплывался туман, превративший все лица в бесформенную массу. Но слова мои прозвучали вполне отчетливо. «Я пойду», — сказал я. Ада взяла меня за руку. «Один». Она выпустила мою руку. «Ты уверен?» — спросил учитель каким-то странным голосом. «Не будем сейчас это обсуждать». «Включайте музыку», — закричал он, а потом пробормотал. «И да помогут нам боги». Кто-то сунул мне в руки микрофон. Я поднялся по 3 ступенькам, отделявшим меня от сцены. Взглянул в зал и остолбенел. Сколько же там было народа! И каждый смотрел на меня. В первом ряду сидела бабушка. Она натянуто улыбалась, а руки скрестила, словно тоже по примеру учителя, молила высшие силы о том, чтобы я не опозорил навсегда ее семью. Из колонок лилась музыка. Нельзя думать о том, что все пойдет плохо. Это я понимал. Если я сделаю так, публике придется внимать самой ужасной какофонии, какую только можно представить. Слишком поздно. Эта мысль уже закралась мне в голову. Зажмуриваться бесполезно. Я уже успел увидеть все эти глаза, с любопытством взирающие на меня. К счастью, в этот момент зажглись два прожектора, и их свет совершенно меня ослепил. Еще несколько тактов, и все услышат мое волшебное пение. Внезапно я увидел папу. Не Джона Джонса, а моего настоящего папу. Он был в зале единственным зрителем и ждал, когда я запою. Папа улыбался мне, и его улыбка придала мне сил. Руки его спокойно лежали на коленях, и сам он казался совершенно бестрепетным. Ясное дело, что для папы я готов был спеть. Я глубоко вздохнул, а затем открыл рот. Я лежал на полу и смотрел прямо на прожектор. Вокруг меня раздавались какие-то звуки. Кто-то подхватил меня и поставил на ноги. Хотя мне подниматься не хотелось. Как хорошо было на полу. Надежно и спокойно. Папа исчез, а зал опять заполнили незнакомые мне люди. Все они почему-то стояли. Им хотелось разглядеть, что со мной случилось. Я что, в обморок грохнулся и все испортил? Их руки двигаются, повторяя один и тот же жест, который я видел сотни раз. Неужели они хлопают, потому что я жив? «Получилось! У тебя получилось!» — прокричал учитель прямо мне в ухо. «Да что получилось-то?» Мои одноклассники стояли на сцене рядом со мной и раскланивались. Я тоже наклонился и опять едва не повалился на пол, но кто-то поддержал меня. Бабушка кричала, словно на рок-концерте. Это было стыдно, но одновременно и приятно. Мы уходили со сцены и вновь возвращались. Учитель теперь даже не пытался сдерживать слез. И когда мы, наконец, покинули сцену, он подозвал нас всех. «Знаете что? Это... да, это самое великое, ну да, величайшее событие, которое случилось со мной за все то время, что я работаю в школе. И все это благодаря вам», — проговорил он совершенно изменившимся голосом. А потом он обнял меня за плечи. Только меня. И это длилось довольно долго. Я осторожно высвободился из его объятий и отошел в сторону, оставив учителя утирать слезы рукавом рубашки. Ада догнала меня и ухмыльнулась. «Тебе повезло. Ты так долго нюхал учительскую подмышку», — сказала она. «Ада». Я запнулся. «Я нормально?» «Нормально пел?» «Лучше, чем в коридоре. Ты что, сам не слышал?» «Я вообще не помню, как пел. Помню только, что папа сидел в зале, и больше там никого не было». «Знаешь, Барт, с тобой не соскучишься». Ада взяла меня за руку и потащила в зал, где к нам то и дело подходили какие-то незнакомые люди. Все они говорили мне что-нибудь приятное. «Наслаждайся», — шепнула мне на ухо Ада. «Сегодня ты супергерой». За окном падала звезда, хотя, вполне возможно, это был самолет или неопознанный летающий объект. Их не различишь. По дороге домой бабушка не уставала меня расхваливать. Мы вошли в подъезд и поднялись по лестнице. Возле нашей квартиры кто-то сидел. Бабушка схватила меня за руку. «Осторожнее», — сказала она. Какой-то мужчина в разодранной футболке сидел, уткнувшись головой в колени. Мне почудилось что-то знакомое. Дышит ли он, понять было невозможно. Я выдернул свою руку из бабушкиной и подошел к нему. «Гейр! Гейр!» Он очнулся и покрасневшими глазами уставился на меня. «О, здорово! У тебя все в порядке?» — спросил я, присев рядом. «Ну, как сказать, бывало и получше. А почему ты не в больнице?» «Не по душе мне там». Бабушка грозно нависла над нами. Она нахмурилась. «Может, зайдешь к нам?» — спросил я. «Барт!» — одернула меня бабушка, но я сделал вид, будто не слышу ее. «Не будешь же ты здесь сидеть?» — уперся я. «У меня ж тут внизу берлога. Туда и пойду. Все путем. Просто хотел кое-что отдать тебе». И он протянул мне пакет. Я открыл его и увидел внутри черный футляр. «Сейчас не обязательно открывать. Это часы. От папаши мне достались. Rolex-устрица. Коллекционные. Выпущены в 1952 году. На обратной стороне гравировка». «Но зачем ты даришь их мне?» «Потому что они дорогие. А разве тебе самому деньги не нужны?» «В том-то и дело. Когда я их продам, то и деньжата все сразу же спущу. Мне просто, как подумаю, что променяю эти часы на героин, мне аж больно делается. Ты их продай, и тогда вы с мамой, а может, и с бабушкой переедете отсюда. Здесь тебе не место. Но я не могу». Гейр попытался встать. «Помоги-ка, что-то затекло все». Я подхватил Гейра под руку, потерял равновесие и едва не свалился на него. В конце концов, я все же помог ему подняться. Гейр слегка пошатывался. «Даже не знаю, что и сказать», — проговорил я, разглядывая пакет. «А что тут говорить? Спасибо, скажи, хватит об этом». «Спасибо. Пожалуйста, Барт, и не становись таким, как я. Обещаю». И он, шатаясь, побрел вниз. «Кто это?» — спросила бабушка. «Прежде я не думал, как это назвать, но теперь понял, кем приходится мне Гейр. По-моему, это мой лучший друг». В жизни иногда приходится принимать важные решения. Может, это одно из них, не знаю. Но бокс я решил бросить. Я не готов потратить на него еще 9960 часов. Сдается мне, что на пение в туалете у меня ушло часов 500. Значит, осталось 9500, а это сильно меньше, так мне почему-то кажется. В туалете есть маленькое окошко. Завтра, когда буду петь, я, возможно, его открою. Я сижу возле маминой кровати и смотрю, как она спит. Она похрапывает и слегка вертит головой. Когда она проснется, я расскажу ей о своем выступлении. А вот о подарке Гейра мне говорить не хочется. Мама наверняка решит, что его надо вернуть, и я прекрасно понимаю, что она права. В интернете написано, что коллекционеры за границей готовы выложить за такие часы по меньшей мере 500 000 крон. Может, я вырасту и верну Гейру деньги? Если он завяжет с героином, то точно доживет до 80. Мобильник в кармане зажужжал. Я вышел из палаты, вытащил телефон и увидел, что это Ада. «Это живой автоответчик Барта», — проговорил я в трубку. «Привет, что нового?» «Я в больнице. Мама спит. Как она себя чувствует? Получше?» «Это просто отлично. Слушай, пошли сегодня вечером в кино?» «Ну, давай. Я хотел заказать билеты на такой двухместный диванчик, знаешь, в последнем ряду. Значит, пойдем на фильм в 6:30. Это как раз в то время, когда места свободны. Белозубая Ада. У нее же есть парень, живущий в другом городе. Старшеклассник. Раньше она часто про него рассказывала». «Мы... Ну да, можно. Значит, решено. Но надо...» «Ага. Я прямо сейчас и закажу. Пока». Сейчас, стоя в больничном коридоре, я понял, что вырос на несколько сантиметров, и моя одежда стала мне мала. Выходит, бывает и такое, а я-то думал, что со мной этого никогда не случится. Конец книги. Ноябрь 2018 года. Читал Андрей Леонов.